Если вы очень негативная личность, критикующая себя и всех остальных, если вы видите жизнь в самом негативном свете, тогда пришла пора оглядеться вокруг и стать любящим человеком. Вам необходимо проявить терпение к себе. Не сердитесь на себя за то, что это происходит недостаточно быстро. Ограничение. Я заявляю о богатстве и полноте моей жизни. Теперь я выбираю освобождение от ограничивающих убеждений, мешавших мне получать желаемое благо. Я заявляю, что все негативные стереотипы моего сознания сейчас очищаются, стираются и отпускаются. Мое сознание наполняется теперь бодрыми, позитивными, любящими мысленными стереотипами, вносящими вклад в мое здоровье, благосостояние и взаимоотношения, полные любви. Теперь я освобождаю все негативные стереотипы мышления, вызывавшие страх потери, страх темноты, страх беды, страх бедности, боли, одиночества, самоуничижения по любой причине, собственной недооценки, любого бремени, любых потерь и тому подобного вздора, возможно, таящегося в каком-то темном уголке моего сознания. Теперь я свободна, я свободен позволить себе принять все добро жизни, заявленное мною. Теперь я провозглашаю для себя богатство и полноту жизни во всем ее изобилии, неограниченную любовь, процветание, здоровье души и тела, неиссякаемые творческие способности, мир и покой. Все это я заслуживаю и готов теперь принять на постоянной основе. Я сотворец с единой бесконечной общностью жизни, и потому все возможности открыты мне, и я радуюсь этому. Именно так все и есть. Все, что происходит вне нас, всего лишь зеркало нашего образа мыслей. Потеря. Я доверяю моему внутреннему разуму. Существует единый интеллект. Он везде. Он всегда присутствует. Этот интеллект находится внутри вас и всего, что вы ждете от жизни. Если вы заблудились или что-то потеряли, не думайте: я оказался не в том месте. Или я не найду выход. Прекратите. Знайте, что интеллект, находящийся в вас, и интеллект, обитающий в том, что вы ищете, соединят вас. Ничто не теряется навсегда в божественном разуме. Доверяйте вашему внутреннему интеллекту. Одно из вознаграждений любви – хорошее самочувствие. Любовь. Моя любовь бесконечна. Мы иногда забываем, как много любви в этом мире и как много любви в наших сердцах. Иногда мы думаем, что ее недостаточно или очень мало. Поэтому мы припрятываем то, что имеем, или боимся отпустить. Мы боимся дать выход нашей любви. Но те из нас, кто готов учиться, познает, что чем больше любви мы позволяем себе излучать, тем больше ее остается в нас, и тем больше мы получаем назад. Любовь бесконечна во времени и в пространстве. На самом деле любовь – самая мощная из всех существующих целительная сила. Без любви мы вообще не смогли бы выжить. Если младенцы не получают любви и привязанности, они лишаются сил и умирают. Большинство из нас думает, что может выжить без любви, но это не так. Любовь к самим себе – та сила, что исцеляет нас. Любите себя как можно сильнее и отдавайте любовь. По меньшей мере, 3 раза в день широко разводите руки и говорите: «Я готов, я готова принять любовь. Безопасно для меня принимать любовь. Я достойна, я достоин любви». Вы не должны зарабатывать любовь точно так же, как не должны зарабатывать право на дыхание. Вы имеете право дышать потому, что существуете. Вы имеете право быть любимыми потому, что существуете. Вот и все, что необходимо знать. Вы достойны вашей собственной любви. Не позволяйте негативным мнениям ваших родителей или общества или распространенным предрассудкам заставлять вас думать, что вы недостаточно хороши. Реальность вашего существования состоит в том, что вы достойны любви. Примите эту мысль и осознайте ее. Когда вам это удастся, вы обнаружите, что окружающие относятся к вам как к достойному любви человеку. Каждый раз, когда вы медитируете, каждый раз, когда вы занимаетесь визуализацией ради исцеления, каждый раз, когда вы что-то произносите для исцеления всей планеты, вы вступаете в контакт с людьми, которые делают то же самое. Вы связаны с людьми всей планеты, которые думают, как и вы. Любящий мир. Я помогаю создавать мир, в котором безопасно любить друг друга. Это моя мечта, помогает создавать мир, в котором нам безопасно любить друг друга. Мир, в котором нас любят и одобряют такими, какие мы есть. Именно этого мы хотели, когда были детьми, чтобы нас любили и одобряли такими, какие мы есть. Мы хотели, чтобы нас любили именно тогда, а не когда мы станем выше или умнее, или красивее, или похожими на кузенов, или братьев и сестер, или соседей. только чтобы нас любили и одобряли точно такими, какие мы есть. Мы взрослеем и желаем того же самого, чтобы нас любили и одобряли такими, какие мы есть здесь и сейчас. Но мы не получим этой любви и одобрения от других, пока не сможем дать себе этого сами. Когда мы научимся любить себя, нам станет легче любить других людей. Когда мы любим себя, мы не обижаем себя и не обижаем других. Мы освобождаемся ото всех предрассудков и мнений о том, что кто-то недостаточно хорош. Когда мы осознаем, как невероятно мы все красивы, мы находим путь к всемирному покою, к миру, где безопасно любить друг друга.